У дверей офиса топталась еще одна фигура. Худая и длинная. Пока его мозг фиксировал и анализировал детали, перебирая их со скоростью компьютера, правая рука уже скользнула под пиджак и сжала теплую от близости рубчатую рукоятку викинга. Все произошло без его участия. Просто что-то спрятанное в глубине просигналило к оружию. Пистолет легко вышел из кобуры, большой палец сбросил предохранитель. Толкнувшись левой рукой от асфальта, он просто перекатился на спину, и едва ствол пистолета приподнялся в сторону возвышающегося над ним темного силуэта, Валера нажал на спуск. Трепыхнулась в ладони, вспышка осветила темный угол двора, силуэт стоящего человека дернулся, а Валера еще раз 5 подряд надавил на спуск, уже с вытянутой руки, прицельно, всаживая пулю за пулей его врага. Человек дико закричал, а затем, странно дернув головой, рухнул навзничь. Валера перенес огонь на второго, заметавшегося растерянно у стены, и попал уже второй пулей. Тот дернулся странно, как паралитика, на светлой стене появилось темное пятно, там, куда брызнуло кровью. Однако он так и продолжал стрельбу, поля уже по скорчившейся у стены неподвижной темной фигуре до тех пор, пока затвор не встал на задержку. Стихло эхо выстрелов, метнувшееся между стен старых особняков, дико заорала сигнализация «Лексуса», разбуженная шумом. Валера вскочил на колено, судорожно и неловко меняя магазин в пистолете, вдруг неожиданно задрожавшей рукой, ища взглядом нового противника и не находя его. Только эти двое, один из которых кучей тряпья у стены свернулся, а второй был еще жив. Мелко колотило все его тело, каблуки скребли по асфальту, а из дважды простреленного горла всплесками и пузырями брызгала кровь, заливая собой все вокруг. Но Валера узнал его сразу. Леша. Тот самый парнишка, который много раз привозил к нему в офис скромную спортивную сумку. «Ни хрена себе!» — протянул Валера, попятившись от умирающего. «Вы кого тряхануть решили, барбосы, сопляки, мать вашу в пень!» Он вдруг дернулся с пистолетом в сторону офиса, заподозрив нелогично, что Уринсон сам их подослал, но тут же тормознул так, что чуть не свалился. За окном конторы сверкнуло и глухо грохнуло, раз, затем второй. Тяжко ударило, как из пушки, и вдруг возникла уверенность, что Уринсон был здесь ни при чем. И ключевое слово здесь — «был». «Был, да весь вышел». «Нет, ребята», — пробормотал он, выдергивая из руки умирающего ремень сумки с деньгами, — «это уже вы сами, без меня». Рейндж мощно рванул с места, с креном заправился в поворот и, ревя мотором в узком переулке, понесся в сторону Калашного переулка, а оттуда на Новый Арбат, где можно было уже не опасаться преследования. Про то, что оба убитых им уже встали, Валера не знал. Как не знал таких особенностей и некто по имени Сережа, друг сотрудника Леши, приглашенный в дела за заметную отмороженность, застрелившую Ренсона 2 выстрелами из обреза двуствольного ружья в живот, а затем опрометчиво повернувшийся к нему спиной. Момента, когда убитый встал, он просто не заметил, потому что, матерясь и скуля от отчаяния, старался открыть сейф, код которого Уринсон поменял час назад, никого об этом, естественно, в известность не ставя. А покойный Леша уверял, что Уринсон запасся золотом. И не слабо. Офицеры московского ОМОНа. 20 марта. Вторник. Вечер. Во дворе офисного здания «Фармкора», что на Садовом кольце, стояли 2 новеньких «Тигра» в милицейской раскраске. Группа быстрого реагирования. Сидели в них не СБшники, а самые настоящие офицеры московского ОМОНа. Они тоже с семьями были отобраны для спасения и к тому же им более чем хорошо заплатили. Их задачей был немедленный выезд в ту точку, где у какой-то из колонн возникнут проблемы. Какого рода проблемы могут возникнуть, ОМОНовцам было яснее всех. Они еще с ночи насмотрелись на оживших мертвецов. Да и в закрытые решетчатые ворота офисного двора такие мертвяки уже несколько раз толкались. Ближе к вечеру их стало заметно больше. Старший лейтенант Павлов, сидевший в головной машине, не выдержал, в конце концов выбрался из салона, подошел к воротам и через решетку застрелил одного из мертвяков из своего ПММ. Тело свалилось на тротуар. Павлов оглядел улицу. Машины по Садовке ехали, а вот пешеходов видно не было совсем. Все прятались. Старлей добежал обратно до здоровенного внедорожника, влез назад в десантный отсек. «Оно тебе надо?» — зевнув, спросил сидевший на переднем сиденье массивный майор в камуфляже. В его здоровенных лапах АК-74М, лежащий на коленях со сложенным прикладом, казался игрушкой из черной пластмассы. «Да надоели, бродят и бродят», — ответил Павлов. «И пусть бродят», — хмыкнул здоровяк. «Нам на них всех патронов не напастись». Павлов только пожал плечами. Наступила тишина. Говорить никому не хотелось. Сергей Крамцов. 20 марта. Вторник. Вечер. Когда баня протопилась, определились, что сначала в нее заходит смена женская. Если бы мы были на даче вчетвером, никто бы над сменами не задумывался, но поскольку здесь была и Алина Александровна, и ее дочери, с нашей вольностью нравов незнакомые, то пришлось делиться на смены. В качестве дополнительного проявления деликатности мы с Лехой натянули большое брезентовое полотно между деревьями, закрывающее от нескромных взоров то, что делается в открытом предбаннике и в летнем душе, куда будут выбегать охладиться парящиеся. Оборудовав таким образом женскую половину двора, мы отошли с ним на крыльцо. Таким образом, мы стали первой сменой караула. «Серый, знаешь, что я думаю?» — задумчиво сказал Леха. «Ты вон тот домик видишь?» Леха показал на дачку с высокой островерхой крышей, расположенную на этой же улице, где и моя, на противоположной стороне и ближе к перекрестку, по диагонали от нашего участка. «Вижу, продолжай». «Там, как мне кажется, чердак удобный для наблюдательного пункта». «Действительно, если засесть на чердаке этого домика, принадлежащего бывшему директору какого-то профильного института, то оттуда будут отлично просматриваться все подходы к моему дому, и самое главное, если ко мне в калитку будет стучаться кто-то совсем нежелательный, у него в тылу окажется кто-то с оружием, что может быстро решить исход любой драки в нашу пользу». «Частная собственность», — поморщился я, хотя соблазн был велик. «И черт с ней!» — отмахнулся Леха. «Мы же не грабить собираемся, а только чердак арендовать на несколько дней». «А если хозяева приедут?» «Сомнительно», — скептически сказал он. «И если приедут, то убедим их, что это для их же блага. Типа возьмем под защиту и все такое. Стволов у нас много, спорить не станут». «Вообще-то идея правильная, чего говорить. Надо было бы самому догадаться. Без НП никак нельзя, а вдруг друзья Верчука все же раскопают этот адресок». «Разумно», — согласился я. «Ты аккуратно замок вскрыть сможешь?» «Посмотреть надо, но думаю, что смогу», — сказал Леха. «Не думаю, что на фанерном доме сейфовая дверь. В крайнем случае аккуратно стекло высадим». «Ну иди, посмотри», — распорядился я, раз уж мне командирские обязанности все делегировали. Леха вышел со двора, перепрыгнул через забор участка напротив. «Молодец. Соображает, что к НП надо ходить кружным путем, чтобы следами не выдать местоположение поста. Сейчас пройдет за дами соседских участков, и все будет как надо». Женщины ушли в баню, но Ксения осталась сидеть на крыльце, задумчиво гладя собаку. «Нет, с этим надо что-то делать. Довезу ее до места, и там пусть хоть в петлю лезет, это ее проблема. Но до того момента мне заживо себя похоронивший в группе не нужен. И не из сочувствия, а потому что мешать будет, а может и всех и под монастырь подвести». Я подошел к ней, сел рядом. «Не помешаю?» «Нет», — тихо, почти неслышно ответила она. «Ксения, а почему ты в баню не пошла?» «Не хочу». Она даже не смотрела в мою сторону. Ее карие глаза были направлены в такую даль, откуда ответа ее мыслям ждать точно не стоило. «У меня здесь отличная баня», — сказал я ей. «И теперь неизвестно, когда ты попадешь в такую. Может быть, и никогда уже». Своей баней я, кстати, вполне законно гордился. Баня была действительно отличная. Она была лучше самого дома, на мой взгляд, и важнее. «Пусть», — пожала плечами Ксения. «Ксень, я все понимаю, но ты должна очнуться», — вздохнул я, — «в приказном порядке. Это важно, причем не только для тебя, но и для всех остальных». «Почему?» «Потому что начинается катастрофа, и нам надо спасаться, а ты будешь мешать это делать», — взялся я терпеливо объяснять. Хотя, если честно, было желание одновременно надрать ей и уши, и задницу, да еще и надавать подзатыльников. «Почему?» — также, не поворачиваясь, спросила она. «Человек в таком настроении, которому все безразлично, опасен для тех, кто идет с ним. Ты превращаешься в постоянную проблему для всех. Ты неадекватна, а неадекватные люди не выживают сами и тянут за собой других». Я знал, в какое место ткнуть, чтобы вызвать реакцию. Так и вышло. На последние слова она явно среагировала, разозлившись. «А кто начал эту катастрофу?» — она посмотрела мне в глаза. Я начала нести этот бред про несчастных обезьянок. Думаешь, мне действительно важна их судьба? Мне плевать было на этих обезьян. Я хоть и люблю животных, но не настолько. Я вот Мишку люблю». Она потрепала сидевшего у ее ног пса по загривку. «И своего кота люблю. А на обезьян в лаборатории мне плевать. Но мне обязательно надо было всем показать, какая я передовая, какая умная и какая продвинутая. Общественный деятель, свет в окошке для будущих поколений либералов». Я пожал плечами, затем сказал то, что и правда думал. «Мы все хороши, играли с огнем, теперь поздно что-то менять, теперь остается только драться за жизнь». Она глубоко судорожно вздохнула. «Если бы мы не полезли со своими играми, то ничего бы не случилось. Ничего вообще, понимаешь?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Вы бы перевели работу в другое место. Теперь вас охраняли бы не трое, а 30 или 300 охранников. И ничего бы не случилось. Ты знаешь, что у меня вчера начинался грипп? Насморк, температура и все прочее. К вечеру мне стало хуже. Ты приехал ночью, а сейчас у меня грипп прошел. Ни насморка, ни жара. Если ты заразил меня этим своим вирусом, то получается, что вы были правы. Он лечит людей. А теперь...» «Так, это надо прерывать. Пускай в другом месте кается и исповедуется. Это не моя обязанность ее утешать. Ксень, доля вины есть на каждом. Я даже доверительно взял ее за предплечье. На мне не меньше. Мы узнали, что делает этот вирус уже несколько дней назад, но продолжали возиться с ним в своем институте, хотя это не место для такой работы, и надо было немедленно остановиться. Не случись бы ваша бомба, случилась бы другая авария. Не сейчас, так позже, не у нас, так в другом месте. Но изменить что-либо я уже не в силах, и поэтому вместо того, чтобы казнить себя, намерен выполнить обещание, которое дал вашему отцу. Я обещал доставить вас в Горький-16 в целости и сохранности, и я это сделаю, и я отвечаю за своих друзей». «А почему ты отвечаешь за них? Они, в отличие от нас, явно сами способны о себе позаботиться». По крайней мере, проявился интерес к разговору. «Не все потеряно, надо и дальше давить». «Потому что никто не знает об этой заразе больше, чем я», — таким же спокойным, размеренным голосом продолжил вещать я. «Это поможет им. И я должен привести вас в Шишнашку. Я должен доставить туда все материалы по этой работе. Тогда они смогут создать вакцину. Никто не снимает с меня обязанность спасти то, что останется от этого мира. Никто. Понимаешь? И чем больше мы виноваты в происшедшем, тем больше мы должны сделать хорошего. Мы не хотели зла, и наш главный грех — беспечность и любопытство. Надо спасать то, что еще можно спасти. А просто сидеть здесь и ждать кары небесной – подло. Это бегство. Я такой виноватый, пущай меня за это разорвет нахрен. Ну и вы подыхайте». Она понемногу втягивалась в разговор. «Сереж, ты можешь спасать мир, потому что ты ученый, ты знаешь, что делать, ты еще и боец. А от меня пользы нет, я всего лишь со второго курса журфака. Меня ничему не учили, кроме как молоть языком. Я уточню, гладко и складно говорить о том, в чем ни черта не соображаешь. Это смысл журналистики». В чем-то она права, но это не ее вина. А уж научить здесь каждого быть полезным членом экспедиции я точно смогу, в этом не сомневайтесь. Причем трудотерапия — лучшее средство от душевной тоски, это я еще с армии знаю. «Не прибедняйся. Ты не дура, и это главное», — проникновенно сказал я. «Чем ты потом будешь полезна этому миру, будет видно позже, когда мы приедем в Шишнашку. А вот стать бойцом — вообще никаких проблем. Хотя бы драться ты сумеешь, мы тебя научим, это я обещаю. Быстро научим. Ты сможешь защитить себя. А знаешь, что это для нас означает?» «Что?» Ее участие в разговоре стало абсолютным, никакого блуждающего взгляда. Хороший знак. Пора объяснять политику партии. «Эх, еще бы и навалять ей было неплохо, террористке сопливой. Если ты способна защищать себя, то кто-то из нас не должен все время защищать тебя», — сказал я между тем. «Не один, а два дополнительных человека в отряде получаются. Если умеешь драться ты, то сама сможешь защитить кого-нибудь». «Можно не защищать меня». Это уже из гордости сказала, чтобы хоть что-то сказать. Можно подумать, что я этой фразы не ожидал. «А вот это называется демагогией», — хмыкнул я. «Ты можешь представить картину, когда тебя будут мертвецы жрать живьем у нас на глазах, а мы не вмешаемся?» «Можешь? Ответь честно». «Нет, не могу», — глядя в землю, ответила она. «А значит, мы будем тебя защищать и беречь. Хочешь ты этого или нет?» — сказал я жестко. «А если ты научишься хоть чему-то, то тогда сама сможешь кого-то защищать и беречь. Хотя бы саму себя для начала. У меня не было семьи с детства, вы ее заменили мне. И я защищаю сейчас свою семью. Не чью-нибудь. И не мешай мне это делать, я тебя очень прошу. Если за тобой вина, искупай ее делом, а не принятием схимы. Обещай мне, пожалуйста, что до того, как мы доберемся до Горького-16, ты будешь делать то, что следует делать. Будешь учиться драться, будешь помогать всем вокруг, чем можешь. А что будет потом, ты решишь потом, меня это не касается». «Чем я могу помочь?» — сделала она удивленное лицо. «Анька мне фору даст в чем угодно. Она сильнее меня в 1000 раз. Она спортсменка, а я...» «Это не проблема. Иногда важна не только сила», — перебил я ее. «Например, с собакой, так как ты, никто не управляется. Она вообще только тебя по-настоящему слушается». «И что?» «А то, что пса надо учить нас охранять», — продолжал я. «Если Мишка начнет предупреждать об опасности, тогда мы сможем защитить себя в любом месте и в любое время. Поможешь нам хотя бы в этом?» Ксения посмотрела куда-то вдаль, над верхушками постепенно погружающегося в сумерки леса за забором, кивнула. «Конечно. Тогда иди сейчас в баню, а если тебя гложет вина, то попроси всех остальных отлупить тебя вениками по мягкому месту, это поможет». «Ага, сейчас», — возмутилась она. «Вот видишь, первая здоровая эмоция», — ухмыльнулся я. «Считай, что за свои ошибки ты будешь платить тем, что подчиняешься моим командам по-солдатски без возражений и рассуждений. Понятно?» Она кивнула. «А ночью пойдем покараулим вместе», — закончил я свою речь. «Начну тебя учить понемногу всяким полезным вещам. Все, бегом марш переодеваться». «Вот так. К делу ее, причем такому, где ответственность за других. В караул, в ночь. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался, в общем. Истина старая и верная на 100%. Ей бы еще оружие персональное, но кроме мелкашек ничего не оставалось». «Ладно, потом что-то придумаем, а пока с сестрой будут вепри друг другу передавать». Ксения действительно почти забежала в дом переодеваться, но я, по правде говоря, не заблуждался насчет того, насколько удалось исправить положение. Приступ бодрости временный, если девушку не занять чем-то действительно серьезным, она снова впадет в депрессию. Пусть лучше устает физически, до изнеможения, чем много думает. Ей есть о чем думать, и я совсем не уверен, смог бы я сам вынести подобный груз вины. А если, не дай бог, она узнает, что Владимир Сергеевич, ее отец, погиб вскоре после их идиотской выходки, вынужденный застрелиться, чтобы сохранить человеческий облик. Сложно даже представить, что случится после этого. Но, как я уже сказал, это не моя проблема после приезда в Шишнашку. Моя хата с краю в чужих личных делах, как бы я тут ни выступал. А вот то, что она меня ученым прозвала, с этим сложнее. Не чувствую я себя уже таковым после того, что случилось. День всего прошел, а я уже не чувствую. И чувствовать больше не хочется. Вернулся Леха. Еще от калитки крикнул. «Никаких проблем с домом, я его уже открыл, перочинным ножом». «На чердак поднимался?» — спросил я. «Обязательно, 4 окошка во все стороны, стулья можно прихватить снизу. Еще ведро поставить вместо ночной вазы, чтобы фишка в сортир не бегала, и можно караулить. Смены-то у нас длинные будут». «Тогда я как раз первую смену и возьму, пока дамы парятся», — поднялся со скамейки я. «Показывай, как там». Мы вышли из калитки и зашли в другую, напротив, с которой предусмотрительный Леха тоже успел снять замок. «Что значит, руки откуда надо растут? У меня с механикой отношения сложнее». Мы пересекли соседский двор по плиточной дорожке, подошли к забору, из которого Леха выбил 3 доски, аккуратно положив их рядом, прошли еще через один двор, пролезли в прорезанную в сетке рабица дыру и оказались в нужном месте. Сзади подошли к дому, поднялись на крыльцо и вошли внутрь. Узкая деревянная лестница вела наверх, из маленькой кухни-веранды, откуда мы и прихватили 2 стула. Вход на чердак был через широкий люк, куда было забираться легко и просто. Чердак высокий, свет пробивался через 4 небольших окошка. Достаточно небольших, чтобы не привлекать к себе внимания. Наблюдать отсюда скрытно было легко. Я выглянул в окошки поочередно. «Отлично!» Просматривались даже дальние подступы к дому, подъездная дорога до самых ворот садового товарищества. Идеальный наблюдательный пункт. Я поставил табурет прямо перед окном в скате крыши, уселся, положив карабин на колени. Леха сел рядом. «Серег, поговорить надо. Тут вот какое дело», — он замялся. «Со слов Дегтяревой получается, что весь мир летит в тартарары, так?» «По ее мнению, так. А по твоему мнению», — уточнил Леха. «По моему мнению, очень похоже на это», — не стал я скрывать. «Я думаю, что ее сценарий развития событий выглядит очень правдоподобно». «К чему это ведет? В смысле, как будет все устроено дальше? Ты уже думал об этом?» «Эк, ты куда хватил?» — удивился я. «Тут бы пока самим уцелеть». «Вероятность уцелеть выше, если мы не будем метаться, а сразу начнем действовать с какой-то конкретной целью, которую надо для себя сформулировать. А ты всегда думаешь вперед, так что колись, какие у тебя мысли?» «Разумное заявление, грех отрицать. Действительно, я в уборную не хожу, предварительно не подумав, так что Лехина краткая речь, можно сказать, исполнена смысла». «Я думаю, что часть людей уцелеет, разумеется», — начал рассуждать я. «Те, кто находится близко к укрепленным местам, оружию и другим ресурсам. Тем более, что людей станет меньше, а оружия очень много. Они переживут и нашествие мертвецов, и ту анархию, которая идет следом. Сначала возникнут некие крепости, общины, а потом из них будет налаживаться другая, новая система жизни. Государства исчезнут как таковые, и все вернется к системе, когда в каждом очаге жизни будут свои законы. Нечто вроде общин или, если угодно, городов-полисов. «Почему ты так думаешь?» – удивился Леха. «Государство на наших просторах вроде как давно сидит». «А что тут думать? И так все понятно, но можно и объяснить свою точку зрения». Я ответил. «Потому что редкое население на огромных пространствах, которые можно пересечь, лишь подвергаясь смертельному риску, может существовать только таким образом. Города, государства, между ними движутся вооруженные караваны. Безоружный и не в силах тяжких просто не приедет, значит, постоянная связь не существует. И именно поэтому особенно жизнеспособными станут большие банды, как раз сила организованная, мобильная и агрессивная. А до их образования недолго осталось. Как первая зона разбежится и доберется до оружия, так и привет новым махновцам. Приходи к ума любоваться. А потом? Потом, как всегда, беспредельщиков выбьют, естественный процесс, а кто поумнее, тот осядет своим княжеством на землю». Леха кивнул, сказал: «Согласен, уж без банд мы никак не обойдемся. А мы, значит, едем в Горький 16. Что там есть?» «Там есть стены вокруг всего города, перед стенами проволока, очень много оружия, много укрепленных сооружений», — перечислил я. «Закрытый город, секретность во всем. Он даже на картах не обозначен». «А представь, что нас с тобой туда не пустят», — задал вопрос, взявшийся оппонировать Леха. «Дегтярев же предупреждал только о своей семье, нас не ждут. Или нам там не понравится?» К счастью, об этом я тоже уже задумывался. И некая идея на сей счет у меня была. Теперь ее можно изложить, раз такая тема пошла. «Тогда оставляем там семью, как обещано, а сами на машинах двинем дальше. Точнее, обратно. А если честно, то нам там особо делать и нечего, по-любому надо уезжать». «Куда именно?» — уточнил он. «Я думаю, надо ехать в Тулу или в Ковров. Там есть большие оружейные производства и большие воинские части одновременно. Ковровская учебная дивизия или Тульская десантная. Наверняка они объединятся с оружейниками, и в будущем у них будут все шансы выжить в новом мире. Идеально бы в Ижевск, к вам с Викой на родину, но не знаю, получится ли. Далеко по незнакомой земле». Леха согласно кивнул. «Далеко. Тогда лучше в Ковров. Во-первых, со стороны Нижнего Новгорода ближе, соседняя область. Сам город меньше, чем та же Тула, значит, легче отбиться им будет от мертвяков. Мне кажется, что самыми проблемными местами будут большие города. А во-вторых, действительно, если вояки объединятся с военными заводами, смогут удержаться против кого угодно». «Тогда в Ковров», — подвел я итог. «А вообще, к чему я этот разговор начал?» — задумчиво протянул он. «Я думаю, лучше нам еще денек-другой переждать здесь, а может быть и больше. Если войска входят в Москву только сегодня, то сначала службу будут нести старательно, как всегда бывает. И дороги будут перекрыты. Мы и без дорог можем, конечно, но не везде и не всегда. Так пусть тогда все эти заслоны сами начнут разваливаться, нам же будет легче проскочить. А мы пока попробуем свои запасы увеличить». «В общем, ты прав», — согласился я. «Надо выждать здесь дней сколько-то по обстоятельствам. Пусть ситуация определится поточнее, и блоки с дорог уберутся. Но самое главное на это время — бдительность, наше оружие. Фишку держать круглосуточно, бдеть в оба. Мертвяки мертвяками, а если СБшники и с фармкором приедут следы заметать?» «А могут?» — задал достаточно глупый, на мой взгляд, вопрос Леха. «А ты как думал?» — поразился я. «Если такое указание у них будет, то могут, конечно. А указать им могут очень даже запросто, чтобы скрыть, откуда у беды ноги растут. Народ нервным скоро станет. Те же военные прознают и в честь наступившей анархии домик на Рублевке из саушек расстреляют. Или ураганами накроют». Леха чуть прищурился, видимо, представив себе Рублевку, накрываемую залпами ураганов, даже заулыбался. Потом снова повернулся ко мне и спросил: «А найдут? Кто об этой даче знает?» «Никто не знает, кроме вас, но она все же на мое имя. Начнут искать Дегтяревых, охранник из их дома скажет, что уехали со мной, у меня обнаружат, что нет ни машины, ни вещей, задумаются, прикинут палец к носу и тогда выйдут на дачу, скорее всего». Леха хмыкнул. «И что делать? Менять базу?» «Нахрена?» — удивился я. «Если в ближайшую пару дней никто не появится, то уже не появится никогда. Не до того им будет. Да и найти адрес дачи не смогут, если регистрационные все эти конторы закроются». «А если сейчас найдут?» Ответ Леха явно знал сам, но желал услышать это от меня. «А стволы нам на что? «Они же не на блины к нам приедут, так что и нам об их здоровье печься без надобности», — оправдал я его надежды. «Это верно», — кивнул Леха и похлопал по матовому черному пластику тигра. «Давай-ка еще раз шмеля наберу, может, откликнется наконец». «Это верно. Без шмеля мы никуда. Он как был самым нужным человеком по нашему джиперству, таким впредь и останется. Отслужив в Чечне, в Мазуте, в Москве он поступил в МАДИ, ну и устроился на работу поближе к машинам. Там я его и встретил, совершенно случайно. Шмель командовал маленьким сервисом рядом с трассой для покатушек, был там вроде главного мастера. В этом сервисе старые и новые внедорожники превращались в бескомпромиссных проходимцев, готовых преодолеть любое бездорожье. И вообще Шмель был величайшим специалистом по всему, что ездило по дороге и вне ее. Ему машины даже девок заменяли, как уверяли окружающие, потому что только с ними он и трахался. Вранье и преувеличение замечали и девок рядом с ним, но кое-что в этом утверждении есть. «О, есть контакт!» — воскликнул Леха, услышав продолжительные гудки вызова из своего мобильного.